Страдания евреев. Божье благословение. Добрый вечер и шалом, говорит Мартин Вулф. Сегодняшняя программа будет контрастом по отношению к нашему разбору страданий евреев. В последних передачах мы увидели, что страдания еврейского народа, описанные в Библии, явились прямым результатом их восстания против Бога и Его Слова. Но дабы ни у кого не возникла идея, что Бог только наказывал израильский народ, сегодня мы рассмотрим один из многочисленных примеров, когда Бог удивительно щедро вознаградил благословением за верность и послушание Его Слову. Познакомьтесь, пожалуйста, с Тером Иосафатом. Его имя означает «Иегова судил». В возрасте 35 лет он воссел на престоле в Иудее, в 874 году до Рождества Христова, после своего отца Азы. Его правление продолжалось 25 лет. Он поклонялся только Господу и не имел ничего общего с фальшивыми божествами. В третий год своего правления он принял меры к тому, чтобы его подданные были научены понимать Слово Божье. Он послал всех князей и левитов, священников, по всем городам и деревням Иудеи учить народ Библии. Он завоевал уважение у народа, проведя в Иудее ряд социальных и юридических реформ. И Бог благословлял его и посылал ему успех и процветание. А затем произошло следующее. Коалиция аммонитян, моавитян и моанитов оккупировала Иудею с юго-востока. Своим центром они избрали Энгеди, что на западном берегу Мертвого моря, примерно в 35 километрах от столицы Иосафата Иерусалима. Давайте вернемся к описанию событий, записанных во второй книге Паралипоменон в главе 20, начиная с 3 стиха. Иосафат только что получил донесение об интервенции. «И убоялся Иосафат». Остановитесь здесь на минуту. Нормальная человеческая реакция, не правда ли? Боитесь ли вы, когда вам что-то угрожает? Я – да. Когда вы не уверены в чем-то, пугает ли вас это? Меня – да. Поэтому, судя по его реакции, Иосафат – нормальный человек. Далее. «И убоялся Иосафат и обратил лицо свое взыскать Бога». Это уже не столь обычная реакция. Для обычного человека в его положении было бы естественнее призвать своих военных советников или послать за экстренной помощью к своим союзникам. Он не сделал ничего подобного. Несмотря на свой страх, он обратился к Господу. Он знал, что другой великий царь Израиля, Давид, написал в Псалме 117, стих 8. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Теперь, что значит взыскать Господа? В данном случае это означает пойти и просить у Господа совета и руководства. Запомните одну важную деталь. Для Иосафата было привычным делом взыскать Господа. Это не казалось для него чем-то странным. Видите ли, большинство людей обращается к Господу только когда они попадают в беду, когда они испытали все, и все провалилось. Они не признавали Бога до этого момента. Будет ли странным тот факт, если Бог не ответит им немедленно помощью? Послушайте внимательно, что говорит Бог таким людям, как это записано в притчах, глава 1, начиная с 24 стиха. «Я звал вас, и вы не послушались. Простирал руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличения мои не приняли, зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда приидет на вас ужас, когда приидет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня и не найдут меня за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и бесчестность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Но для Иосафата, как я уже сказал, самым первостепенным делом было взыскать Господа. И знаете, я верю, что ему не пришлось звать дважды. Далее, как практически Иосафат взыскал Господа? Прежде всего, он не сделал это самолично. Он созвал всю Иудею. Народ смотрел на него в это трудное время, и он хотел, чтобы весь народ стал соучастником его общения к Господу. Давайте посмотрим, что говорится в стихе 5. «И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором и сказал: Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя». Поиски Господа начинаются с молитвы. А молитва – это просто разговор с Богом. Он начинает с признания, что Бог существует. Затем он признает Бога как личность и признает Его могущество. Конечно, ответ на оба этих вопроса о существовании Бога как личности и о Его могуществе будет «да». Иосафат провозглашает, что Господь есть Бог и что Он Бог Авраама, Исаака и Якова, и что Он Бог сотворения. Иосафат признает, что Господь есть владыка всех владык, и считав, что вся власть и сила в руках Божьих. Другими словами, никакая человеческая сила, как бы велика она ни была, не в состоянии одержать победу над Богом. Затем Иосафат перечисляет, что Бог великодушно сделал для них в прошлом. Стих 7. «Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?» Он говорит этим: «Единственная причина, почему мы здесь находимся, это потому, что Ты дал нам эту землю». Иосафат затем напоминает Господу об одной из его многочисленных обещаний в стихе 9. «Если придет на нас бедствие, меч наказуемый, или язва, или голод, то мы станем пред домом сиим и пред лицом Твоим, ибо имя в доме сем. И назовем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь, ибо имя Твое в доме сем, храм, построенным царем Соломоном». Это обращение должно было обрадовать сердце Господа. Почему? Ему приятно, когда мы знаем Его обещания и верим, что Он выполнит их. Затем в стихах 10 и 11 Иосафат говорит Богу о беде, угрожающей народу Иудеи. «И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской 500 лет до того, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты дал нам». Теперь послушайте стих 12. «Боже наш, суди их Ты, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». Какое великолепное выражение полнейшей веры и уверенности в Боге! Иосафат окончил свою молитву, и все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Никакой паники на улицах. Они спокойны, несмотря на то, что огромная армия всего в 35 километров от них. И когда все они стояли там, Руач Ха Кодеш, Святой Дух Божий, сошел на Иозиила священника. И вот что Дух Бога Живаго сказал через Иозиила: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества себя всего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них, вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею Иерулом. Не вам сражаться на сей раз, вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Когда они вышли рано утром следующего дня, царь Иосафат стал перед народом и сказал: «Послушай меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». Иосафат больше не боялся. Почему? У него было обещание Бога: «Ибо не ваша война, а Божья». И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего, стих 24. А случилось то, что армия союзников начали сражаться между собой и перебили друг друга. Какой контраст между народами! Когда те во время Моисея сталкивались с трудностями, они восставали против Бога, в результате осуждения и смерть. Когда Иосафат и его люди встретились с бедой, они взыскали Господа и его помощи, и в результате благословения и избавления. И тот же самый Господь, Бог, хочет благословить и вас, мой дорогой друг. Все, что от вас требуется, это прийти к Нему через веру в Иисуса, Мессию, и вы увидите спасение Господне.